Глава 5. На следующий день на пляже его разбудил человек похоронного вида в темном, спросивший, не он ли мистер Джон Агюст. Он открыл глаза, но ослепленный солнцем тут же их закрыл. Он увидел только черный силуэт, склонившийся над ним и загораживающий часть неба. «Мистер Джон Агюст? Это какая-то ошибка, меня зовут Агюст Менло». «Сходство? Нет». Он сел, выпрямившись, нисколько неуверенный, произнес ли эти слова вслух или только про себя. Но человек похоронного вида в черном по-прежнему стоял, наклонившись, и терпеливо ждал ответа. Посреди буйства цветов он выглядел как чье-то странное представление шутки. «Да, я Джон Агюст», — сказал Менло. «Вас просят подойти к внутреннему телефону, сэр. У голубого входа телефон номер 3». «Благодарю вас». Странный человек откланялся. На ногах его были до блеска отполированные черные ботинки, утопавшие в песке при каждом шаге. Он шел медленно и осторожно, и выглядел как ангел смерти. Менло поднялся с надувного матраса и последовал за ним. Это было в понедельник днем, немного раньше 3 часов. Пляж отеля битком набит людьми. Все, въехавшие в номера вчера, уже на пляже, да еще плюс те, кто остался в отеле с прошлой недели. Менло пришлось пробираться между ними, чтобы добраться до телефона. На нем были каштанового цвета плавки боксерского фасона. Он знал, что выглядит нелепо, примерно так же, как и половина мужчин на пляже. Кожа его покраснела от солнца. Даже совсем неплохо, что его разбудили. Еще немного, и он бы получил болезненные ожоги. Завтра придется приобрести какие-нибудь лосьоны для загара, запах которых он повсюду ощущал на пляже. Он уже начинал чувствовать себя как дома. Солнце и тепло, надувной матрас, на котором можно лежать, и время от времени красивые девушки в узеньких белых купальниках, на которых можно посмотреть. Плюс, конечно, одна красивая девушка, с которой можно ложиться в постель. После прошлой ночи с Бет Харру этот день сна, тепла и неги был больше, чем просто роскошь. Он был необходим. Между ними разница в 20 лет, и приблизительно к часу ночи это стало сказываться. Он улыбнулся сам себе, увязая в песке на пути к отелю. Какой отличный способ сбросить вес, а? Выгонять днем с потом под жарким солнцем и ночью под холодными простынями. Телефоны находились слева от голубого входа. Их было 5 в ряд, висевших на стене между звуконепроницаемыми перегородками, выступавшими как шоры на глазах лошади. Менло подошел к телефону номер 3 и поднял трубку. «Агюст слушает?» «Это Ральф Харру». «А, мистер Харру! Мне сообщили, что вы хотите кое-что показать. Если вам удобно, то можете сделать это сейчас. Верхний этаж, номер D». «Принести?» «Не так быстро», — подумал Менло. «Ах, извините, вещь не вполне готова для показа. Еще не вполне. Но, возможно, я мог бы подойти и обсудить с вами ситуацию через час». После очень короткой паузы Харру ответил. «Отлично, через час. Я с нетерпением ожидаю встречи с вами», — сказал Менло, но Харру уже повесил трубку. Менло тоже положил трубку на рычаг и улыбнулся ей. «Принести статуэтку? Неужели Харру собирается получить ее обманным путем, не заплатив?» В голову пришла неприятная мысль. «Это могло быть причиной, что его дочь так вольна в дарении своих прелестей. чтобы заглушить его подозрения и ослабить его хитрость. Но использует ли отец даже в Соединенных Штатах свою дочь подобным образом? Ему хотелось бы знать наверняка, что увидела в нем Бет. Он не был молод или красив, он только богат, но она тоже богата. Он не мог этого понять, он был благодарен ей, но не отказался бы от этого. Он отошел от телефонов и прошел через голубой вход, представлявший собой выложенную голубой плиткой дорожку, окруженную прохладными зеленоватого цвета бассейнами, полными маленьких рыбок, со всех сторон огороженными высокими и широкими барьерами голубого цвета. Пройдя через вход, он оказался в задней части отеля с тремя лифтами для удобства приходивших с пляжа. Мэнло поднялся на 7-й этаж, прошел казавшимися бесконечными коридорами в свой номер. Ему уже вернули темный костюм, хорошо вычищенным и отутюженным, так же, как и выстиранные сорочки из прачечной. Новые носки и белье, купленные в магазине отеля этим утром, вместе с каштанового цвета плавками, сложены в бельевом ящике шкафа. Он принял душ, оделся, проверил, заперт ли полный денег чемодан, лежащий на гардеробе, не пытались ли открыть гардероб и чемодан, и только потом покинул номер. Выходя из лифта, поинтересовался у лифтера, как пройти в номер D. Ему посоветовали держаться правой стороны. Он так и поступил. Холлы на этом этаже выдержаны в постельных тонах, гораздо менее ярких, чем на плебейских внизу, и гораздо спокойнее по тону. Он долго шел, прежде чем обнаружил дверь с буквой «С». Повернув по коридору, подошел к номеру «Д». На стук Мэнла дверь открыл джентльмен средних лет, который не мог быть никем иным, кроме как американским бизнесменом, или, возможно, шведским, швейцарским или скандинавским, но в любом случае капиталистическим бизнесменом. «Мистер Мэнло?» — спросил он. — В данный момент меня зовут Агюст, Джон Агюст. — Вы Ральф Харроу? — Да, входите. У дочери на 12-м этаже номер состоял из 2 комнат. Сколько комнат имелось в этом номере, можно было только догадываться. Харроу провел его через фойе в большую гостиную. Прямо перед ним французские двери выходили на террасу. Двери по обе стороны вели в иные части апартаментов. «Садитесь», — предложил Харроу. «Выпейте? Может быть, виски и воды. Отлично». Длинный диван в центре комнаты обшит белой кожей. Кофейный столик с мраморной столешницей, стоявший возле дивана, покрыт американскими журналами в ярких обложках, разложенными со вкусом, веером так, чтобы можно было прочесть название каждого. Мэнло сел на диван, ощущая, как из подушек выходит воздух, и осмотрелся. Когда все его трудности будут преодолены, он тоже получит подобный номер. Харроу принес виски и воду вместе с выпивкой для себя. Сел на противоположном конце дивана. «Моя дочь сообщила, что вы отобрали статуэтку у Уиллиса». «Если так можно выразиться», — улыбнулся Мэнло, — «фактически он никогда ею не обладал». «В таком случае вы поразительный человек. Уиллис не произвел на меня впечатления человека, у которого можно что-то отобрать». «Хорошо, но вы здесь не поэтому. Понимаете? Однажды я уже заплатил за статуэтку, не так ли?» «Я понимаю. 50 000. У Уиллиса эти деньги должны быть при себе. Вы хотите сказать, что вы их не получили?» «Нет, не получил. Может, не досмотрел?» «Бет сказала, что у вас имеются деньги, и немалые, наличными». совершенно из другого источника, уверяю вас. Харру от этого заверения отмахнулся. Суть в том, что я уже заплатил за эту чертову штуку. Мне не нравится сама мысль, что нужно платить дважды. Ваша дочь не объяснила мои условия? Нет, не объяснила. Мэнла быстро изложил их. Безопасное место для его денег, необходимые документы, позволяющие объяснить его присутствие где-либо, если возникнет такая необходимость. И последняя просьба. Один из моих зубов запломбирован. Внутри пломбы находится небольшая капсула с ядом. Я не верю, я... Да? Я не верю... За каким чертом? На прошлой моей работе считалось, что при определенных обстоятельствах мне лучше самоликвидироваться. Я как-то не верю, что впредь это будет необходимо. Боже милостивый, приятель, я... Что происходит, когда вы едите? При нормальном движении челюсти, когда жуешь, капсула не может быть раздавлена. Мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь стоматолог удалил эту капсулу. Если сможете найти для меня зубного врача, не задавающего лишних вопросов, то буду вам благодарен, в высшей степени благодарен. Полагаю, это можно устроить, — ответил Харру, кивая. Я поговорю со своим личным зубным врачом. Он хороший человек. Я знаю его уже много лет. Отлично. А другие условия? Никаких сложностей. Сначала мы сделаем для вас документы, а потом пристроим деньги. Некоторую сумму вы, без сомнения, захотите инвестировать, вложить в какое-нибудь доходное дело. Затем вам понадобится счет для текущих расходов. Нет проблем. Очень хорошо. Но теперь я поставлю свои условия. Да? Глаза Харру внезапно засияли. Он наклонился вперед. Прежде чем идти дальше в наших делах, я хочу знать детали, я хочу точно знать, как вам удалось заполучить статуэтку от Виллиса. И потом, какая, черт побери, у вас была работа, из-за которой вы вынуждены ходить с капсулой яда во рту. «Понимаю», — улыбнулся Мэнла. Он совершенно позабыл необходимый факт о Ральфе Харроу. Этот человек был романтиком. Первое, что узнала Харроу, когда услышал, как Паркер и Бет говорили о нем в Вашингтоне. В деловых вопросах Харроу был полным реалистом, но в остальном все же сохранял сильный налет романтизма. Ведь романтик, а не бизнесмен, заплатил 50 тысяч долларов за плакальщика. «Я буду в высшей степени счастлив рассказать вам все», — сказал Мэнла. «Позвольте мне сначала налить вам еще. Большое спасибо». Мэнла рассказал все, начиная с получения задания, кончая прибытием в Майами. При этом опустил в своем рассказе только интимные отношения с Бет Харру и убийство старого полицейского. Он рассказал также о своей роли инспектора в Кластраве. Это заставило Харру расспросить его о 15-летней службе и о карьере, и о последних этапах партизанской жизни во Вторую мировую войну. Прошел приблизительно час. Харру все еще задавал вопросы, а Мэнла отвечал на них. Первого заворожила рассказываемая история, а второй, как и большинство людей, наслаждался вниманием слушателя. Но в конце концов рассказ закончился. Харру поблагодарил его за потраченное на рассказ время, заверив, что все им просимое будет выполнено. «Теперь, мистер Мэнла, или мне следует называть вас инспектор Мэнла, а? По-моему, самое время взглянуть на плакальщика, статуэтку. Может, вы ее принесете?» Мэнла ненадолго задумался, но у него не осталось никаких сомнений. Харроу можно доверять. Он допил виски и поднялся. «Сейчас принесу». «Благодарю вас. Я жду». Мэнло спустился в свой номер. Достал из чемодана плакальщика. Завернул маленькую статуэтку в одно из банных полотенец, взятое из ванной комнаты. И отправился с ним к Харроу, зажав статуэтку под мышкой. Лифтер странно посмотрел на него, но промолчал. Он снова постучал, и снова Харроу подошел к двери. — Вы очень быстро обернулись. Это она? — Да, она, — сказал Мэнло с поклоном. Харроу, взяв сверток, сразу же стал его разворачивать. — Входите, — пригласил он, — входите. Он закрыл за Мэнло дверь, но продолжал стоять в фойе, разворачивая статуэтку. Мэнло прошел мимо него в гостиную и увидел сидящего на диване Паркера с пистолетом в руке. Мэнло потрясенно глянул в лицо Паркера и действовал без колебаний. Он резко скривил челюсть вправо и сжал зуб сампулой яда.